Матерь Агни-йоги. Накопление Агни имеет значение не только для жизни земной, но и в надземном. Там все движется мыслью, а мысль – это огонь, и накопленный Агни дает там свободу для выявления духа. Тело тонкое движется мыслью, огнем, и если огонь не накоплен, передвижение там затруднено. Кто-то летает, кто-то ходит, а кто-то недвижим. Также и защита себя от нежелательного воздействия зависит от Агни. Зависят от него и все действия человека, и его творческая сила, так как творчество духа вершится огнем. Сдержанность и самоконтроль как запруда для собирания Агни. Все положительные качества духа – накопители. Накапливать Агни надо, пока не поздно, то есть еще на земле.